Глава восьмая. Нарушив один запрет, Бене почувствовал, как мятежный дух с новой силой охватывает его. По улице, распрощавшись с Анон-до-Мои, он уже не шел, а летел, как по воздуху. Ему хотелось рассказать каждому встречному, что сегодня он, наконец, освободился от оков, которые носил так долго. Он как раз подходил к дому номер 78, когда увидел идущего ему навстречу Пороша Бабу. «Заходите, Биной Бабу, заходите. Мы будем очень рады», — ласково пригласил он Биноя и ввел молодого человека в гостиную. В комнате стоял небольшой стол, у стола диван и плетеное кресло. На одной стене висела цветная гравюра, изображавшая Христа, на другой — фотография Кэшоба Бабу. На столе, придавленная тяжелым пресс-папье, лежала пачка газет. В углу комнаты стоял книжный шкаф, верхняя полка его была занята сочинениями Теодора Паркера, на шкафу стоял глобус в чехле. Теодор Паркер, 1810-1860 годы, американский политический деятель и религиозный проповедник, сторонник отмены рабства. Биной сел. При мысли о том, что в комнату в любую минуту может войти она, сердце его начало учащенно биться. По понедельникам Шучурита дает уроки дочери одного моего приятеля, — сказал Порош. Ну, а Шотиш сопровождает ее. У них там есть мальчик, его ровесник. Я как раз возвращался домой после того, как проводил их. Задержись я немного и не встретил бы вас. Услышав это, Биной почувствовал одновременно и облегчение, и разочарование. Но как бы то ни было, разговаривать с Порошем ему стало теперь значительно легче. Скоро Биной рассказал Пороша Бабу все о себе. Рассказал, что он сирота, что его дядя и тетка живут в деревне, что учился он вместе со своими двоюродными братьями, старший из них стал адвокатом и сейчас работает в районном суде, а младший умер от холеры. Дядя хочет, чтобы Биной попробовал свои силы на студенческом поприще, но сам Биной не прилагает к этому никаких усилий и занимается разными, не приносящими дохода делами. Прошло около часа. Оставаться дольше было невежливо, и Биной поднялся. «Очень жаль, что я не повидался с моим другом Шотишем. Передайте ему, что я приходил. Посидите еще немного, и вы их дождетесь, они должны скоро вернуться». Но Биной постеснялся воспользоваться этим предложением. Без сомнения, прояви хозяин больше настойчивости, он бы остался. Но Порош был человек сдержанный, уговаривать не любил, и юноше волей-неволей пришлось откланяться. «Если у вас найдется время, заглядывайте к нам, мы будем очень рады», — сказал ему на прощание Порош. Возвращаться домой Биною не хотелось, делать там ему было нечего. Правда, для газет он писал статьи, поражавшие всех хорошим английским языком. Но в последние дни работа не шла ему на ум. Как только он садился за письменный стол, на него нападала рассеянность. Поэтому он без всякой определенной цели медленно побрел в противоположную от своего дома сторону. Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал детский голос: «Биной Бабу! Биной Бабу!» Из извозчичьей коляски выглядывал Шотиш и махал ему рукой. В глубине коляски виднелся край сарии и белый рукав блузки. Биной не сомневался, кто был этот второй пассажир. Этикет запрещал ему проявлять повышенный интерес к этому второму пассажиру. Между тем Шотиш уже соскочил на мостовую, подбежал к нему и схватил за руку. — Пойдемте к нам, Биной Бабу, — сказал он. — Да я от вас и иду. — Но ведь меня не было дома, значит, вы должны вернуться. Биной перестал сопротивляться, и, вводя пленника в дом, мальчик закричал: «Отец, я привел Биноя Бабу обратно!» Старик, улыбаясь, вышел им навстречу. «В крепкие руки вы попали, Биной Бабу! Не скоро вырветесь! Шутишь? Позови сестру!» Биной вошел в комнату и сел. Сердце его взволнованно билось. «Да вы, я вижу, совсем задохнулись», — проговорил Порош. «Ну и Шотиш, вот баловник». Когда Шотиш и его сестра вошли в комнату, Биной прежде всего почувствовал нежный аромат и только потом услышал, как Порош сказал: «Радха, к нам пришел Биной Бабу, ты ведь знакома с ним?» Биной быстро взглянул на нее. Шучурита слегка поклонилась и села в кресло напротив. На этот раз Биной не забыл ответить на ее приветствие. «Биной Бабу проходил по улице», — сказала девушка. Ну и, конечно, когда Шотиш увидел его, он не мог усидеть в коляске, спрыгнул и уцепился за него. «Может быть, вы куда-нибудь спешили?» — обратилась она к Биною. «Надеюсь, он не нарушил ваших планов». Биной никак не ожидал, что Шучурита обратится прямо к нему. Он растерялся и забормотал: «Нет, нет, я никуда не спешил, никаких моих планов он не нарушил». Шотиш потянул Шучуриту за край сарь. «Диди, дай мне ключ, я покажу Биною Бабу музыкальную шкатулку». Шучурита рассмеялась. Но началось. «Беда тому, с кем этот болтунишка подружится. Придется и шкатулку слушать, и многое другое вытерпеть. Биной Бабу, я должна предупредить вас, что это просто маленький вымогатель. Сомневаюсь, чтобы вы смогли удовлетворить все его требования». Биной никак не мог заставить себя отвечать Шучурите в том же непринужденном тоне. Он во что бы то ни стало хотел скрыть свое смущение. Но все, что ему удалось, — это пробормотать бессвязно: «Нет, что вы, пожалуйста, мне это очень нравится». Получив у сестры ключ, Шотиш принес ящик. В музыкальной шкатулке под стеклянной крышкой волновалось голубое шелковое море, а по нему плыл игрушечный кораблик. Шотиш завел ключом шкатулку. Заиграла музыка, и в такт ей кораблик начал медленно покачиваться на волнах. Не в силах сдержать восторг, мальчик переводил торжествующий взгляд с кораблика на Биноя и обратно. Так, с помощью Шотиша, Биной постепенно поборол свою застенчивость. Немного погодя, он уже отваживался, разговаривая с Шучуритой, смотреть ей прямо в лицо. Вдруг ни с того ни с сего Шотиш спросил: «А вы когда-нибудь приведете к нам своего друга?» Естественно, что после этого Биноя спросили, кто этот друг. Семья Пороша Бабу недавно приехала в Калькутту и еще не слышала о горе. Рассказывая о нем, Биной воодушевлялся с каждой минутой все больше и больше. Его похвалы горе, казалось, не знали предела. Он рассказывал о том, как необыкновенно талантлив Гора, какое у него большое сердце и какая твердая воля. Сомнений быть не может, когда-нибудь его назовут одним из самых великих сынов Индии. Его слава будет сиять в веках, как лучи полуденного солнца. «Я уверен в этом», — заявил Биной. Глаза его горели, смущение исчезло. Защищая идеи горы, он даже осмелился вступить в спор с Порошем Бабу. Гора потому так уверенно приемлет в индуизме все от начала до конца, что у него великие цели. Для него в индуизме совершенно все, и малое, и великое, все сливается в единой симфонии, едином величественном гимне. А мы не можем смотреть на Индию так, как он, видим ее разорванной на части, подходим к ней с чужеземными мерками и находим тысячи недостатков. «Так вы, значит, оправдываете и кастовое деление?» — спросила Шучурита. Она задала свой вопрос таким тоном, словно не допускала возможности никаких споров на этот счет. «Я не оправдываю и не отвергаю кастового деления. Спросите меня, признаю ли я целесообразность руки. Я отвечу, смотря для чего. Если вы видите в ней часть тела, она целесообразна. Но если вы собираетесь летать, она не заменит вам крыла, точно так же, как крыло не заменит вам руки, когда нужно взять что-то. Я говорю не об этом, — с горячностью возразила Шучурит. Я спрашиваю только, признаете ли вы касты? Если бы его собеседником был кто-то другой, Бино не колеблясь ответил бы, да, признаю. Но сегодня он не находил в себе нужной твердости. Трудно сказать, была ли причиной тому его природная застенчивость, или же просто нежелание углубляться в разговор на эту тему. Но тут на помощь ему пришел Порош-Бабу. Желая остановить опасный спор, он сказал, «Радха, пойди позови мать и всех остальных, я хочу познакомить с ними Биноя-Бабу». За Шучуритой в припрыжку убежал и Шотиш. Вскоре Шучурита вернулась. «Мат просит тебя и гостя пройти на верхнюю веранду», — сказала она, обращаясь к отцу.